«Пошли формовать», — позвал я. «А чем я теперь обохмелюсь в обед?» «Давай, освобождай рамки. Два низа набиты». Мрачно насупленно он стал набивать, но потеря косушки беспокоила, видно, его больше всего на свете. «Как тебя угораздило на ту сторону залезть? А как тебя угораздило водку в цех тащить? Мочеморда!» «Ты, я погляжу, язвы. Не зря твой земляк рассказывал, какой ты вредный парень». «Это правда. Я вреден для тех, кто советское государство обманывает. Таким вредным был, есть и буду. А то, что Тиктору и тебе это не нравится, мне наплевать. Я вам подпевать не буду. А если тебе не по душе порядки на советском заводе, убирайся вон отсюда, пока мы тебя сами не попросили». Кашкет и в самом деле с обеда ушел неведомо куда, то ли в амбулаторию, больничный лист просить, то ли по увольнительной. А вскоре Федорка, пробегая цехом, на ходу бросил мне: «Я отпустил твоего напарника, формуй сам. Турунда поможет тебе залить». И вот после всех передряг с Кашкетом наступили блаженные часы. Набил пару мисков, повтыкал туда стержни, перебегаешь к другой машинке и формуешь верхи. Я был благодарен этим минутам еще и потому, что, когда мчался цехом от камельков, держа в плечах пылающие плитки, в мозгу блеснула счастливая мысль. А что, думал я, набивая, если по этим же трубам, по которым сейчас проходит к любой машинке сжатый воздух, пустить такой же воздух, но предварительно подогреть его? Пускай идет подогретый воздух по цеху, разветвляется до каждой машинки и нагревает заодно модели. От общей магистрали можно сделать отвод, привернуть к нему краник, а к кранику резиновый шланг с медным наконечником. Понадобится тебе воздух для обдувания модели. Повернул отводной краник, и тем же горячим воздухом прекрасно сметаешь ненужный тебе песок. А все остальное время воздух работает на подогрев. И как просто сделать это? Надо только запаять пазы под моделями, устроить доступ для проходящего воздуха, и модель все время будет горячая. А чего мы достигнем? Многого. Литейщикам уже не надо покидать свое рабочее место и бегать до камельков. Они не будут больше простужаться, выскакивая разгоряченные во двор, особенно зимней порой. Станет соблюдаться правильный ритм формовки. Да и сколько коксу можно сохранить для государства, если мы навсегда уничтожим камельки? Охваченный счастливыми мыслями, формуя изо всей силы на машинках, я не увидел, как ко мне подошел Федорка. Он притаился в двух шагах за моей спиной и наблюдал, как я формую. Я заметил мастера лишь после того, как тот громко спросил Турунду: «Ну, Лука, что ты скажешь о своем соседе?» И Федорка кивнул на меня. Турунда отложил трамбовку, утер потное лицо и сказал: «Я, Алексей Григорьевич, думаю, толк будет. Старательно он». И подладился быстро. «Так вот, Манжура», — сказал Федорка, растягивая слова, — «испытание твое кончилось. Пошабашишь, заходи в контору, там тебе выдадут расчетную книжку. Поставлю тебе пятый разряд. А дальше видно будет. Немало». «Ладно, Алексей Григорьевич, хватит. Спасибо вам». И я крепко пожал руку мастеру. Уже многие пошабашили, а я все набивал и набивал, чтобы не стоять зря в ожидании, пока Лука с Гладышевым зальют свои опоки. Огромное облако пара поднялось возле опорожненной вогранки. Горновые выбили низ вогранки, оттуда в глубокую яму вывалился полуобгоревший кокс, покрытый чугунными корочками и липким шлаком, будто орехи в сахаре. Всю эту огненную кашу уже поливали из бронспойтов. Слышно было, как шипели глыбы гаснущего кокса. Он постепенно делался багровым, потом темно-малиновым и, наконец, почернел. По соседству в клубах пара, вырываясь из другой вогранки, искрилась струя чугуна. Она хлестала в новые ковши. Все уже дымилось вокруг, и парно было, как в бане на третьей полке. И хотя мне довелось таскать ковши с Турундой в самые последние минуты,